«Объездчик с ними не управляется», — добавил Артемьев. «Он в один край, а они в другой». «А ты, Андрей Гаврилович, оказывается, злой», — словно бы удивился и огорчился Брюханов и оглянулся. В серых глазах Артемьева зажегся огонек. «Может, и злой», — согласился он. «Только вряд ли, Тихон Иванович. Вы вот приехали, поглядели. Ну, мужик, думаете, пень пнем? Хоть с какого бока его ковыряй. Молчит себе?» «Молчу, правда ваша. А потому молчу, сказать нечего». «Вы тут у нас снадобье ищете, а его тут у нас нету. Вот и молчу. Такая теперь пора приступила. Перестало у нас снадобье родить. Ни в лугах, ни в лесах. Может, и есть где такие места, а у нас они перевелись». «Я ведь к тебе со всем сердцем, Андрей Гаврилович. Вижу, только у меня за душой малой крупицы не осталось. Как говорю, так и есть. Худо на земле, Тихон Иванович. Что-то в самих кореньях гнилью взялось. Нет у них больше сил в колос-то тянуть, зерно наливать. Отчего так? Моей голове не осилить, не ученый я. Одно знаю. Не переменится, быть, ох, какому запустению. Беда». Они уже давно опять шли рядом. Брюханов внимательно слушал разговорившегося, наконец, Артемьева, и как бы еще раз проверял себя и не мог согласиться со справедливостью его доводов. «Фининспекторы, агенты по мясу», — говорил Артемьев, загибая короткие пальцы. «Да где это видано? Люди годами ничего не получают. Где же они возьмут это мясо? Какие из них после этого работники на земле? Самим есть нечего, не то что курицу кормить. Какое яйцо, какое мясо? С себя, что ли, срезать? Так не возьмут, одна кожа да кости». Лет 55, невысокий, худой, с резко суженными к вискам глазами, Артемьев, пользуясь молчаливым согласием Брюханова, высказывал, не стесняясь, все, что у него наболело. Да, впрочем, Брюханов и приехал, чтобы утвердиться в каких-то своих мыслях, в своих наблюдениях, даже выводах, непосредственно на месте, там, где все решалось и в силу многих и многих причин и обстоятельств не могло и не должно было не решиться. С какой-то непривычной жадностью, слушая сейчас Артемьева, понимал, что все много отчетливее и безжалостнее, чем день или даже час назад. Земля была истощена до предела. Ее привычные, веками устоявшиеся связи с людьми, всегда выражавшиеся в обоюдной взаимозависимости, в двусторонней отдаче, были безжалостно обрублены. Этот неуклюжий, на первый поверхностный взгляд, мужик был абсолютно прав. Начался труднообратимый процесс, прекратить или повернуть который в иное русло возможно было энергичной, революционной, не боящейся коренной ломки воли. Возвращаясь в одиночестве, захотелось побыть наедине с тишиной и своими мыслями. Брюханов, уже входя в село, наткнулся на бегущего навстречу ему из вишневых кустов мальчонку лет 9, а за ним с криком гналась женщина. Мальчонка запнулся, упал. Женщина тут же настигла его и сердито хлестнула ивовым прутом. Мальчонка, молча помогая себе ногами, отъезжал от нее задом по земле. Но она все не выпускала его, плача и что-то приговаривая. Брюханов подбежал, перехватил прут, но закусившая у дела баба слепо рванула прут к себе, обжигая кожу на ладони Брюханова. Стиснув зубы, тот удержался, перехватил прут другой рукой, сломал его. И, оглянувшись, увидел мальчонку, резво бегущего уже далеко в поле.